Мисс Марпл села в автобус и отправилась в офицерский универсальный магазин. Когда-то, давным-давно, тетка мисс Марпл обожала этот магазин. Разумеется, он уже не тот, что прежде, и мисс Марпл припомнила, как тетушка Эллен в своей шляпке и мантилье, разыскав в отделе гастрономии своего знакомого продавца, удобно усаживалась на стул. Никто никуда в те времена не спешил, и тетушка Эллен спокойно прикидывала все, что она собирается купить сегодня же и заказать на будущее. Покончив с этим, тетя Эллен вступала в разговор с продавцом, расспрашивала его о здоровье его матери, младшего сына и хромой свояченицы. Окончив беседу, тетя Эллен весело спрашивала племянницу, «А что моя девочка думает по поводу завтрака?» После чего они поднимались на лифте на четвертый этаж, и их завтрак неизменно заканчивался клубничным мороженым. Само собой, разумеется, в офицерском универмаге стало теперь куда больше лифтов, чем прежде. И вообще магазин сильно изменился. Повсюду светлее и народу куда больше. Но мисс Марпл, хотя и вспоминала прошлое с нежностью, ничего не имела против настоящего. Ресторан в этом универмаге существовал по-прежнему, и там мисс Марпл собиралась позавтракать. Внимательно ознакомившись с меню и соображая, что именно заказать, мисс Марпл оглядела зал ресторана, и вдруг брови ее слегка поползли вверх. Поразительное совпадение. Здесь оказалась та самая женщина, которую мисс Марпл до вчерашнего вечера никогда не видела, но зато видела множество ее фотоснимков на бегах, на Бермудах, около собственного самолета или автомобиля. И только вчера мисс Марпл увидела эту даму во плоти. И, как часто бывает, вновь наткнулась на нее в самом неподходящем месте, ибо завтрак в офицерском универмаге и Бесс Седжвик как-то ужасно друг с другом не сочетались. Мисс Марпл не удивилась бы, увидев Бесс, выходящей из какой-нибудь забегаловки в Сохо или же в Ковент-Гардене с бриллиантовой диадемой на голове. Но только не здесь, в этом магазине, который мисс Марпл мысленно связывала с военными, с их женами, дочками, тетками и бабушками. И все же это была Бесс Седжвик, на редкость элегантная, в темном костюме и яркой изумрудной блузке. И сидела она за столиком с мужчиной, молодой человек с худым ястребиным профилем в кожаной куртке. Эти двое о чем-то серьезно говорили, перегнувшись через столик, и заодно жевали, по-видимому, не замечая, что именно они жуют. Любовное свидание? Что ж, весьма возможно. Правда, кавалер моложе своей спутницы лет на 15-20, но Бесс Седжвик до сих пор чрезвычайно привлекательная особа. Мисс Марпл окинула молодого человека внимательным взглядом и решила, что он хорош собой. Но тут же решила, что он ей не по душе. «Похож на Гарри Рассела», — подумала мисс Марпл, как всегда выискивая прототипы в прошлом. «Никогда не было от него толку, и никогда он не принес добра женщинам, которые в него влюблялись». «Она не станет слушать моих советов», — продолжала думать мисс Марпл, — «а я-то уж могла бы дать ей совет». Впрочем, любовные дела посторонних не касались мисс Марпл, а когда речь шла о романах, Бесс Седжвик, судя по всему, прекрасно могла сама о себе позаботиться. Мисс Марпл вздохнула, доела свой завтрак и решила заглянуть в пищебумажный отдел магазина. Одной из характерных черт мисс Марпл было любопытство, или, как она предпочитала называть это, заинтересованность в чужих делах. Забыв, словно случайно, на столике своей перчатки, мисс Марпл отправилась к кассе и с умыслом прошла совсем близко от столика леди Седжвик. Уплатив по счету, она вдруг обнаружила отсутствие перчаток, вернулась за ними, но на обратном пути, к сожалению, уронила сумку. Сумка раскрылась, по полу рассыпались разные мелочи. Официантка ринулась на помощь, а мисс Марпл, притворившись очень смущенной, выронила к тому же еще ключи и медные монеты. Не так уж многого достигла она с помощью всех этих трюков, однако совсем бесполезными они не были. Хорошо уже то, что объекты ее любопытства удостоили лишь мимолетным взглядом старую даму, которая все время что-то роняла. Поджидая лифт, мисс Марпл восстанавливала в памяти обрывки услышанного разговора. «Какой прогноз погоды? Порядок, тумана не будет. Все готово для Люцерна? Да, самолет вылетает в 9:40. Вот и все, что удалось услыхать ей в первый раз. Когда мисс Марпл шла обратно за перчатками, она узнала чуть больше. Бесс Седжвик сердито говорила: «Какого черта ты явился вчера в Бертрам? Не смей там показываться». «Не беспокойся, все нормально. Я просто спросил, остановилась ли ты там, а всем известно, что мы друзья». «Да не в том дело. Для меня Бертрам подходит, а для тебя нет. Ты там сразу обращаешь на себя внимание. Ну и пусть, идиот. Почему ты туда пришел, я спрашиваю, почему? Какая у тебя была причина там появляться?» «А причина была, я тебя знаю. Успокойся, Бесс. Какой же ты врун!» Это все, что смогла услышать мисс Марпл. По ее мнению, это было не так уж мало. Глава 7. Вечером 19 ноября каноник Пеннифазер пообедал в своем клубе, где повидался с двумя-тремя друзьями, обсудил во время интересного и отчаянно язвительного разговора ряд спорных пунктов, касающихся датировки свитков Мертвого моря, и, взглянув на часы, сообразил, что ему пора в аэропорт. В холле канонику попался один из его друзей, доктор Уиттакер, издали весело крикнувший ему: «Как дела, Пеннифазер? Давненько вас не видел. Что там на Конгрессе? Возникли какие-нибудь интересные проблемы?» «Убежден, что возникнут. Вы только что оттуда?» «Да нет, как раз туда, тороплюсь в аэропорт. Вот как?» Уиттакер был явно удивлен. «А я почему-то думал, что Конгресс начался сегодня. Нет-нет, завтра, 19-го». Каноник Пеннифазер уже был на пороге, когда Уиттакер вновь его окликнул. «Но, дорогой мой, ведь 19-й — это сегодня, разве не так?» Но каноник Пеннифазер этих слов уже не расслышал. Он поймал на Пэлл-Мэлл такси и отправился в аэропорт. Этим вечером там было довольно людно. Но, наконец, очередь дошла до каноника, и он предъявил свой билет, паспорт и все прочие документы. Девушка за барьером, собиравшаяся было поставить на положенное место печать, внезапно остановилась. «Извините, сэр, но ваш билет не в порядке». «Как это не в порядке?» «Нет-нет, все в порядке. Рейс номер 100. Ох, я не вижу без очков. 100 с чем-то до Люцерна». «Дата, сэр. На билете стоит дата. Среда, 18-е. «Не может быть. То есть я хотел сказать, что сегодня среда, 18-е. «Извините, сэр, сегодня 19-е. 19-е? В полной растерянности каноник извлек из кармана записную книжку и стал нервно листать ее. Увы, пришлось убедиться. Сегодня действительно было 19-е. Значит, он собирался лететь на самолете, который улетел вчера. «Ведь это означает, Господи Боже, означает, что Конгресс в Люцерне был вчера?» В отчаянии он застыл перед барьером, но сзади напирали пассажиры, ожидавшие своей очереди, и бесцеремонно оттеснили в сторону каноника, и так сраженного своими горестями. Он стоял в стороне, сжимая в руке бесполезный билет. В уме он перебирал различные варианты. Можно или нет обменять билет? Впрочем, какой смысл? Ведь сейчас около 9, Конгресс уже состоялся. Он начался в 10 утра. Вот что, оказывается, имел в виду доктор Уиттакер. Он решил, что каноник Пеннифазер уже вернулся с Конгресса. «О, боже мой, — бормотал каноник, — Как же это я мог все так перепутать?